На следующий день, пройдя в сопровождении Русса, Евы и Диаса в большой зал для официальных приемов отеля, я кивнул майору, который уже ожидал меня с тремя своими людьми, и сел за стол напротив лемурцев. Мои офицеры встали за моей спиной, я разрешил сесть всем. «Как устроились?» – спросил я, прервав затянувшееся молчание. «Просто отлично, ваше высочество. Персонал хорошо вышкален, никаких проблем нет. А ваш повар в ресторане готовит просто виртуозно. Сразу чувствуется разница между настоящей пищей и приготовленной синтезатором. Он у нас местная знаменитость, к тому же муж мэра станции. Давайте поговорим о причинах вашего прилета сюда. Убедите меня, что быть принцем – это выгодно и что мне следует принять ваше предложение». Майор несколько растерялся от столь провокационного вопроса, но быстро взял себя в руки. «Ваше решение и желание, ваше высочество, тут мало значит. Вы официально признаны, и хотите этого или нет, но вы принц Рина Эго. Вы не клон, не подделка, это установлено точно. С этим вам придется смириться. Больше я ничего сказать не могу». «Вот как?» – покивал я с задумчивым видом. «Похоже, от такой чести не отвертеться. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я частично изучил информацию на предоставленном вами файле. Свою биологическую мать я не помню, вы об этом прекрасно знаете, поэтому, просмотрев причины ее смерти, я также ознакомился со списком наследства, что переходит в мое владение. Вернее, уже перешло. В списке всего один пункт. Это пустой участок космоса, где нет планет с атмосферами. Только обычные звезды, газовые гиганты и карлики, и даже одна туманность. До ближайшей цивилизованной планеты лететь 12 часов в Гипере, да и то она находится в лени другого дворянина. По иронии судьбы, моего единственного брата. Конечно, там есть довольно богатые астероидные пояса и река, которые никто не разрабатывает, так как там стоят автоматические охранные станции, установленные моим отцом. Но это все, что оставила мне мать. Быть на содержании отца, как это делают почти все дворяне, достигшие дееспособного возраста, я не хочу и не могу. Характер не позволяет. Мне эти пространства интересны с практической точки зрения. Я их, возможно, посещу в будущем. Далее. Я согласен отправиться в Лемур, как и планировал ранее, но не с вами, а своим ходом. Со своей станции, со своими людьми и на своих кораблях. Это произойдет не скоро, ориентировочно месяца через 4-5, плюс время на дорогу. Как я уже говорил, получается год. Как у вас вопросы, майор? Тот несколько секунд молчал, размышляя, потом произнес. Вчера, сразу после нашей встречи, я связался с вашим отцом через связь крейсера и отправил запись нашей беседы. Он ответил спустя час. Отправить вам запись его обращения к вам? «Давайте», – кивнул я. На рабочем столе нейросети замигал значок входящего сообщения. Дав разрешение на поступление файла, я дождался окончания загрузки и, отрешившись от внешней среды, запустил запись. Перед моими глазами развернулось окно с изображением уже знакомого мужчины. Я его видел на файле, присланном майором. Несколько секунд я смотрел на него. Леон не солгал, мы были с ним как одно лицо. Мысленно вздохнув, я нажал на кнопку активации просмотра записи, и изображение, дрогнув, сказала: «Здравствуй, сын. Я понимаю, что для тебя я чужой человек. Твои слова, Лена, ранили мое сердце. Но все же я прошу тебя при любой возможности посетить столичную планету Лемур и встретиться со мной. Я согласен, ты уже взрослый, к сожалению, выросший не под моим присмотром. Но я горжусь твоим закалившимся характером и радуюсь, что у меня есть такой сын. Ты уже, наверное, знаешь, что через 3 года после вашей пропажи я снова женился, и у меня есть 2 маленькие дочери. Иль, 7 лет, и Уна, 3 лет. Твои сестры. Они тоже ждут тебя. Я в курсе, что ты решил жениться и не отступишь от своего решения, несмотря на мои соглашения с семьей Део. Не буду настаивать, но намекну, что в Лемуре существует возможность двоеженства. Это бы решило проблемы договоренности. Део мой старый друг. А его дочка, чудо как хороша, она бы тебе понравилась. Я благословляю тебя и даю разрешение на свадьбу. Надеюсь, ты представишь меня своей супруге и что я когда-нибудь стану дедушкой. Это все, что я хотел сказать. Надеюсь на скорую встречу. Рина, очень надеюсь. Прокрутив запись еще раз, я заархивировал ее и убрал в отдельный файл, после чего посмотрел на майора. Тот, заметив, что я ожил и в мой отсутствующий взгляд вернулась жизнь, вопросительно посмотрел на меня. Хорошо. Я принимаю приглашение отца и подтверждаю свое решение сменить имя Ворта Трена на Рина Эго, принца крови. Какую там процедуру надо проходить? Вы ее уже прошли. Вам осталось только получить документы принца. Для этого нужно на борту Давина нашему медику взять образцы вашего ДНК, и можно совершенно официально выдать вам ваш первый документ, ваше высочество. Ясно. Сейчас проведем эту операцию, но перед этим приглашаю вас быть моими гостями на свадьбе. Вы будете официальными представителями на моей свадьбе. Официальным представителем будет посол Лемура. Он уже вылетел, а мы скорее частным образом будем представлять вашего отца. Ведь мы входим в охрану вашей семьи, ваше высочество. Кроме экипажа крейсера, он приписан к личной императорской эскадре. Обделять его не будем. Отправим приглашение посетить празднество на территории Шейна в общем зале одного из жилых модулей. Там убрали часть перегородок, чтобы увеличить площадь, и теперь там готовится свадебная вечеринка. Но это ладно, все на мэре, пусть работает. А мы давайте пройдем на борт вашего крейсера. У меня есть к вам пара вопросов, задам их по пути. Мы вышли из отеля и, рассеявшись по платформам, в сопровождении взвода почетного караула, эту роль выполнял десантный взвод, направились к стыковочному узлу крейсера. «Скажите, майор», — обратился я к сидевшему рядом Лена, — «как принц крови, я ведь могу создать свою гвардию и армейские подразделения?» «Есть ограничения по количеству и вооружению, но да, можете, причем для этого даже не нужно оформлять никаких разрешающих документов. Вашей новой карты ФПИ вполне достаточно для подтверждения любого вашего решения. Главное, ваше желание, остальное суета. Так говорит ваш отец. Расскажите мне о нем», — попросил я. «Он очень не любит политику, но, к сожалению, является главным советником своего брата-императора и его правой рукой. Однако с полной отдачей помогает ему во всем. Его единственное желание – уйти на покой и заняться детьми, которых он редко видит. Жена у него хорошая женщина и безмерно его любит. Она вам понравится, ваше высочество. Дочки – прелестные крохи, уже умеющие вести себя как положено в высшем обществе. Тоже вам понравится. Как я заметил, вы любите возиться с детьми. Вы просили дать характеристику вашему отцу. Он волевой, довольно жесткий человек, но если вы хотите подробностей, то посмотрите в зеркало. У вас даже характеры похожи. Наш врач во время разговора проводил исследование не только вашего тела, но и эмоциональной сферы. Вы с отцом полные копии». «Будет тяжело», — покачал я головой. «Вы, когда маленькие были, насколько я помню, постоянно спорили с отцом. Тим, в отличие от вас, был куда спокойнее. Правда, даже в раннем возрасте была заметна его расчетливая жилка. Мы приехали, ваше высочество». Спустившись с платформы на ребристое покрытие пола, мы всей компанией прошли к шлюзовой. Правда, на борт пустили только Русса и Диаса, как моих непосредственных сопровождающих, остальные остались снаружи.